были старше своих лет. Лида Карцева от того, что болезнь матери сделала ее девочку хозяйкой дома, а в поездках за границу даже главой семьи. Маня от того, что тяжелая, скудная жизнь рано сделала ее товарищем отца, матери и брата. Я от того, что росла среди взрослых, а они, в особенности папа, говорили со мной откровенно, как с равной. Попав в семью Фейгелей и в среду девочек-подруг, Катя тоже стала быстро развиваться и взрослеть. Все это ясно обнаружилось в ее поведении на журфиксе у Тамары. Глава 15. Горе. Я возвращаюсь домой из института веселая. Скинув с себя ранец и держа его одной рукой за лямку, я влетаю в нашу комнату, где живем мы, Поль и я. И что-то мне сразу не нравится у нас. Как будто все как следует. Попугайчик Кики тихонько чирикает в своей клетке. Поль что-то читает. Но она сидит на своей кровати. Этого никогда не бывает. Поль всегда очень твердо настаивает на том, что кровать у человека должна служить только для сна или болезни. Спать на ней днем, валяться на кровати днем с книгой, мять постель. Все это Поль называет одним из немногих известных ей и исковерканных ею русских слов «базалабер», то есть «безалаберщина». А сегодня вдруг Поль днем сидит на своей кровати. И в комнате пахнет таким знакомым мне противным запахом ее любимого лекарства – эвкалиптовых лепешечек. Я подхожу к ней близко. «Поль, что с тобой, Поль?» Она поднимает на меня глаза. «Милый мне, компотно-черносливовые глаза». И ничего не говорит. Но в этих глазах такая боль, что я бросаюсь обнимать ее. «Поль, что случилось?» «Умерли», — говорит Поль с усилием. «Поль и Жаклина. А Луизетта осталась совсем одна». Оказывается, умер брат ее, Поль Пикар. Он очень дружно жил со своей женой Жаклин, говорит Поль. Они очень любили друг друга. Поль останавливается. Ей тяжело говорить, потому что она не позволяет себе заплакать. И я тоже не плачу перед горем Поля. Помолчав, она продолжает. И вот, Поль умер утром, а Жаклина вечером того же дня. Их похоронили в одной могиле. А девочка их, такая, как ты, ей 11 или 12 лет, осталась совсем одна. Моя племянница Луизетта. Горе Поля, горе, которое она переносит так мужественно, ни одной слезы, придавила и нас с мамой. Мы сидим около нее, гладим ее руки. Мы понимаем, что не смеем плакать. Что можно сказать Полю? Чем можно облегчить ее горе? Ничем. «Полина, — говорит мама, — милая, дорогая Полина, если вы хотите, чтобы ваша Луизетта приехала сюда, вы хорошо знаете, наш дом – ваш дом. Мы будем растить ее, как своих детей». «Я еще ничего не могу сообразить», – жалобно говорит Поль. «У меня голова кружится от мыслей. Что-то надо придумать, что-то надо сделать. И не ждать. Сейчас подумать, сегодня, завтра сделать». А мне ничего не приходит в голову.